Ну, это мистика. А если мистика реальна? Разговор наш обличал наше цыплячье барахтание в проблеме, но в этой проблеме мелко плавали и постарше нас. Из всего разговора мне особенно понравились слова, что прекрасное не может быть недобрым. Но ведь есть красивые и злые, — думал я. Элиза дремала на моем плече, и по временам, когда ей казалось, что я отвлекаюсь от нее на разговор, подтаскивала мою голову к своей и шептала на ухо: «Ты мой Бетховен, ты тоже напишешь к Элизе, но только не музыкой, а стихами». «Конечно», — шептал я, — «ведь я же не знаю нотной грамоты». Стихи бились в моей голове, стесняясь ребят, под предлогом курения выходил в тамбур. Но не записывал ничего, стоял, прислонясь к стеклу. Одно открытие поразило меня, и оно из тех, что мучает и сегодня. Мне показалось вдруг, что наша жизнь такая скрученная, занятая, перегоночная, эта жизнь скуднее уже описанной. То есть дело не в жизни, а в уровне описания ее. Ведь куда как интереснее мы живем, чем старосветские помещики. Почему же они интересны, а мы нет? То есть вот этот тогдашний ужас, он не прост, как кажется. Он в том, что стало вдруг в какой-то момент неинтересно жить, хотя непрерывным напором давили новые и новые факты и впечатления жизни, новые и новые знания. И ужас заключался в том, что ничего не изменится, хотя это новое должно же что-то менять. Ведь нельзя, невозможно оставаться прежним даже физически, а тем более узнавая другие жизни в другие эпохи. И эта неинтересность непременно, думаю, поражает многих, от нее дороги к замкнутости, к интересу, к своему собственному миру. Я и по сейчас не до конца понятно выражаюсь, не от того, что что-то скрываю, а просто, значит, еще и сейчас не все тут самому ясно. Но почему в какой-то момент становятся неинтересными новые знакомства, новые люди, впечатления? Почему как дикий шарахаешься от разговора? Почему неинтересно, как о тебе думают? Но последнее, что интересно, почему вдруг это стало неинтересным? А уж если и этот интерес покинет... «Ну и долго я буду в разлуке», — выходила в тамбур Элиза. И мы закуривали вдвоем. Мы оба не знали, что вскоре разлука наступит навсегда, и разлука беспечальная. Это снова от поэзии. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Не было с Элизой радости. Уже одно то, что она считала, что облагодетельствует меня и квартирой, и дачей, и машиной, уже одно это могло отравить отношения. Надвигался диспут, модный тогда, о физиках и лириках. Нужна ли в космосе ветка сирени? Такой якобы животрепещущий вопрос задавала «Комсомольская правда». Ответ все давали однозначно — да, нужна. Но сколько вариантов? Сколько возможностей поразглагольствовать и ученость показать? Нас на спор вызвали физматовцы. Силы были явно неравны, не в нашу пользу. Парней у нас почти не было, с первокурсниками у нас были разногласия, а как идти на поединок без единства? Кстати, по этимологии слово «поединок» как раз обозначает событие, происшедшее после единения. Но не со своими же мы идем спорить. Спор, чтоб стать конкретным и напряженным, был огрублен до вопроса, кто нужнее, физики или лирики. Одно то, что физиков везде ставили на первое место, говорило в их пользу. Мы собрались в старинной аудитории старого здания, где ступени полукругом, полуопоясывая кафедру, восходили когда-то к лепному потолку. На кафедре была укреплена доска, а на ней был начертан именно этот вопрос о том, кто нужнее. Наши девчонки явились на диспут стройными рядами. Это вдохновляло физматовцев, у которых с болельщицами было не густо. Тут я увидел, наконец, своего соперника по притязанию на Элизу, громила баскетбольного роста, которого и взяли-то, наверное, для баскетбола. Так я извительно подумал, но это было недостойно честного соперничества.